Глава вторая. В форме банковского эквайринга присутствовал комментарий, описывающий конкретно, как я смогу воспользоваться оплаченной услугой. Собственно, для этого следовало просто указать свой email в соответствующем поле, и после оплаты на него должны было прийти уведомления о поступлении денег на счет продавца, а также инструкция от него же, что мне делать дальше. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 булькнул телефон, сообщая о новом входящем письме с вложениями. И я погрузился в изучение. Во-первых, текст весьма радостно оповещал покупателя, что за его, ну то бишь за мои кровные денежки, мне полагается не одно, а целых 3 путешествия в разной реальности. Это радовало. Во-вторых, все остальные инструкции сводились к тому, что мне нужно завтра явиться в 19:00 в кафе, сесть за столик, заказать кофе и ждать. Эмиссар из параллельных вселенных обязательно явится и все-все мне расскажет. Это не радовало. Кроме того, совершенно непонятно, зачем излагать столь простой и совершенно несекретный текст инструкции в отдельном файле, да еще в графическом формате, в скане. Ведь легко и спокойно все зашло бы в тело письма, которое, к тому же, можно было красиво оформить в фирменном стиле. Так-то мелочь, конечно, да и дурацкий домен, но я по роду своей профессиональной деятельности давно уже уяснил, мелочей в коммерции не бывает. Если компания не считает нужным тратиться на фирменный стиль, качественные иллюстрации и нормальные тексты, а также пропускает всякие там косяки верстки сайта и прочие незначительные моменты, значит, с этой компанией что-то не то, и потенциальному покупателю стоит насторожиться. Вот и у меня стало появляться ощущение лохотрона. Вот приду я завтра на встречу, а там какой-нибудь скользкий перс в течение пары часов поездит мне по ушам просветительскими концепциями типа «каждый человек сам кузнец своего счастья». Магия у нас на кончиках пальцев. Если хочешь, добьешься. А не добился, значит, плохо хотел. А потом встанет, посмотрит на часы и заявит. Все, что нужно для самостоятельного путешествия в иные вселенные, я вам дал. С вас еще $500, поскольку один мой час стоит $5000, а я тут перед вами распинался 2 часа 7 минут. Минута так уж и быть, бонус. Но вот еще 500, будьте любезны, оплатите, пожалуйста. Можно картой. Впрочем, дополнительные $500 это еще скромненько. Могут 20 тонн, а то и 50 в довесок затребовать. Если кто не в курсе, есть такой прием у профессиональных лохотронщиков. Заявить совсем уж несуразную сумму, а потом в ходе бурных переговоров полюбовно договориться на 10% от заявленной несуразицы. Ну или вообще, дополнительные услуги снизить до нуля. Тем самым забывается сам факт того, что тебе только что втюхали полное фуфло. Наоборот, лох может еще и быть доволен собой, ведь он так здорово умеет договариваться. И ведь как назло, тот самый внутренний голос, что на протяжении всей истории был так возмутительно навязчив, почему-то именно сейчас замолчал, оставив меня один на один со своими сомнениями. Может, глаз Бога просто решил, что я чрезмерно разбогател в последнее время, и нужно срочно избавить меня от избыточных сбережений? Потерзавшись некоторое время приступами саморефлексии, я пришел к единственно правильному на тот момент выводу. Теперь уже все равно ничего не изменишь. Так что лучше вообще выбросить навязчивую тему из головы на некоторое время и заняться чем-нибудь приятным и полезным. Ну, например, встретиться со своей девушкой. Впрочем, своей это довольно громко сказано. С Анечкой мы замечательные друзья еще со студенческой скамьи. Но в том-то все и дело, что друзья не больше и не меньше. Эпизодический секс у нас тоже дружеский, как бы странно это ни звучало. Для здоровья души и тела, так сказать. Созвонился. Аня сегодня вечером оказалась совершенно свободна, и я поспешил этим фактом воспользоваться, застолбив ее время до утра. Почему мы просто друзья, и наши отношения не переросли в нечто большее? Попытка создать нечто большее имела место быть несколько лет назад. Закончилось все печально и быстро. Наш проект совместного проживания не выдержал и 6 дней. Так-то она меня всем устраивает, в том числе и в интимной сфере. Как и я, надеюсь, ее. Но больно уж сложно все складывалось. Нет, мы не ссорились. Просто слишком уж нам обоим приходилось себя напрягать, чтобы терпеть друг друга. Совместное проживание – это вообще, если кто не в курсе, довольно тяжкий труд. Усилия не нужны, только если ты любишь другого человека. В таком случае все получается легко и естественно. А вот когда любви нет, в сухом остатке, кроме необходимости совершения каждодневных усилий, не остается ничего. Ведь даже уснуть вместе на одной постели с непривычки довольно сложно, не говоря уже про необходимость подстраиваться под чужие привычки и распорядок. При таком развитии событий, когда постоянно приходится превозмогать себя, любой человек, претендующий на разумность, рано или поздно задаст себе вопрос: «А оно мне надо?» К счастью, такой вопрос стал перед нами скорее рано. К еще большему счастью, мы к нему пришли одновременно. Поэтому и расстались так удачно, что даже смогли сохранить настоящее дружеское отношение. Впрочем, местами не только дружеское. Забавно, но мне было известно, что Анечка параллельно с периодически-оздоровительными встречами со мной опять пытается наладить с кем-то серьезные отношения. И ведь всякий раз думает, что любит, и что вот там-то все по-настоящему. От рандеву с просто другом, тем не менее, отказываться она не считает нужным. Никогда не понимал эти особенности женской психологии с ее тонкими дефинициями. С этим встречаюсь, с этим сплю, а вот этого я люблю. Не понимал, но в отличие от большинства мужчин, знал, что они есть. Может, поэтому я до сих пор и не задумываюсь всерьез о женитьбе. Потому что знаю слишком много. Вечер и ночь прошли отлично. Впрочем, как и всегда. Аня просто ангел во плоти, пока дело не доходит до засорения мозга. Можно даже сказать, что она как будто бы рождена именно для несерьезных отношений. Настоящая королева флирта, как в старой песне поется. Ну, в общем, спал я почти до 2. Не знаю, как отдувалась моя подружка, ведь ей, в отличие от вольного фрилансера, с утра было надо на работу. День до вечера пролетел как-то незаметно, и, находясь в рассеянном состоянии ума, я так и не мобилизировался на трудовые подвиги. Наконец, пришла пора сборов. Машину решил не трогать, потому как время встречи уж больно неудобное. Вся Москва стоит в этот час. Лучше доберусь на метро. С 6 до 7 вечера здесь тоже, конечно, не сахар, зато надежно. В нужное кафе прибыл минут на 10 раньше. Занял столик, заказал чайник с чаем, поскольку кофе я не особо люблю. Про кафе сказать особо нечего. Ну, самое обычное. Если не сказать заурядное. Таких тысячи. Здесь можно попить кофе, употребить бизнес-ланч, организовать корпоратив, ну или, как в моем случае, провести деловую встречу. Посетителей в то время было совсем немного, поэтому, когда в зал вошел мой, так сказать, проводник в иные миры, я сразу понял, что это он и есть. Ничем примечательным внешность подошедшего к столику парня похвастаться не могла. Впрочем, может, так и задумано. На вид моих лет, одежда типичная для нашего возраста, Рост чуть меньше, чем у меня, а у меня 1,86 м. Худощавый. На подбородке растительность, являющая собой нечто среднее между щетиной и микробородой. Одним словом, совершенно ничем не примечательный персонаж. Он вполне мог бы быть моим коллегой, веб-разработчиком или сидеть в офисе, организуя креативные пиар-компании. Или же заниматься ивент-менеджментом. Или просто торговать унитазами. Его внешность являла собой классический образчик живого придатка к офисному ПК. А вторичной по отношению к компу роли моего визави говорили и покрасневшие белки глаз. Сразу ясно, что чел уделяет современным гаджетам в совокупности ну никак не меньше 10 часов в день. «Здравствуйте, Александр», — представился проводник, протягивая руку. «Павел Геннадьевич». «Да-да, несмотря на вроде бы одинаковый со мной возраст, парень предпочел представиться именно так, по имени-отчеству. И тут же, как бы одумавшись, ну, можно просто Павел». «Просто Александр», — решил поддержать собеседника и я. «Чай вполне себе ничего. Угощайтесь». Моментально подскочивший официант поставил еще одну чашку, а также справился о том, что будет употреблять мой вновь прибывший посетитель. Тот сделал немудреный заказ и приступил к изложению сути. Итак, первое, с чего нужно начать сотрудничество, это определиться с вашими предпочтениями. Какими еще предпочтениями? В этот момент я и правда не понял, о чем речь, а звучало вступление немного двусмысленно. Впрочем, мой собеседник и бровью не повел. Вот что значит профессиональный коммуникатор. Продолжил, как будто его и не думали перебивать. У каждого человека имеется представление об идеальном мире, в котором он мечтал бы жить, ну или хотя бы просто побывать. На этом месте Павел сделал паузу, как бы предлагая мне заполнить ее само собой напрашивающимся вопросом. Я не стал его разочаровывать и поспешил этот самый подразумевающий вопрос озвучить. «И вы здесь для того, чтобы определить, какой из миров мне больше всего подходит?» Решил я продемонстрировать смекалку и сообразительность. Удивительно, но в тот момент я воспринимал все происходящее со мной как само собой разумеющееся. И действительно, а что тут такого? Ну, сижу я в кафе с практически незнакомым человеком, ну, обсуждаю предпочтительные миры, иные миры, прошу заметить. А что в этом может быть странного и необычного? А? Видимо, какой-то участок мозга, отвечающий за критическое мышление, оказался в тот момент заблокирован. Поэтому я осознал все совершенно спокойно, и продолжал беседу с проводником, как ни в чем не бывало. Впрочем, следует заметить, что во всей этой истории, с самого начала ее развития, критическим мышлением с моей стороны даже не пахло. Иначе бы я здесь просто не оказался. Между тем, Павел дал ответ на им же самим подготовленный вопрос. Отчасти. Только отчасти. Дальше последовала небольшая лекция, без которой, по-видимому, я просто не мог войти в курс дела. Видите ли, строго говоря, мир, в котором мы живем, это и есть идеально подходящее для нас место. Предвосхищая возможные сомнения в совершенстве окружающего нас с вами пространства, могу лишь констатировать, данный мир для вас идеален просто потому, что вы в нем живете. Если было бы по-другому, вы бы никогда не появились на свет. Здесь не появились. Чем больше Павел говорил, точнее, разглагольствовал, тем меньше он соответствовал своей внешности молодого человека лет под 30. Как-то не по себе становится, когда сталкиваешься с чем-то подобным. Позднее обязательно следует уточнить этот момент, а сейчас не время. Надо продолжать слушать. Вы уже, наверное, догадались, обитаемых миров существует великое, просто неисчислимое множество. И после паузы Павел добавил. как, собственно, и живых существ. Далее мой собеседник стал излагать свои странные идеи в виде своего рода катехизиса. Означает ли данный факт, что для каждого человека где-то на бесконечных просторах Вселенной существует идеальный, предназначенный только для него одного мир, в котором он царь и бог? Задал он вопрос. Нет, не означает, сам себе ответил. Означает ли данный факт, что этот мир, в котором мы появились на свет, должен также оставаться для нас единственно доступным от рождения и до смерти? Нет, не означает. Последние слова Павел произнес совсем уже торжествующим тоном, воздев при этом указательный палец по направлению к висевшей над нашими головами люстре. В этот момент он еще больше стал походить на немолодого университетского профессора. А контраст между его поведением и внешностью стал еще более разительным. Поскольку возражений или замечаний с моей стороны не последовало, профессор продолжил свою лекцию, не отклоняясь от формата FAQ. Каковы условия для того, чтобы человек смог попасть в другой мир? Таковых всего два. Во-первых, необходим проводник, поскольку в одиночку совершить подобное путешествие впервые теоретически, конечно, возможно. Вот только для неофита подобное свершение почти нереально. Во-вторых, необходимо определить предпочтение путешественника или ведомого, как мы привыкли называть таких новичков, как вы, на своем, так сказать, сленге. Предпочтение обязательно надлежит выяснить, чтобы сделать путь в первый чужой мир наиболее коротким. Здесь я уже не удержался от вопроса. А что, бывают короткие, а бывают и длинные пути? Да, именно так. В миры, к которому у вас имеется предрасположенность, попасть гораздо проще, чем в те, к которым этой предрасположенности нет. Не спрашивайте, почему так обстоит дело. Сейчас ни время и ни место для абсолютно необходимых в данном случае пространных и теоретических экзерсисов. А без них, боюсь, должного понимания добиться будет весьма сложно. В общем-то, я и не настаивал. Вот только уж очень сильно хотелось поподробнее узнать про практическую сторону вопроса. Ведь практиковать-то это все придется не кому-нибудь, а мне. Уместно ли будет с моей стороны, безусловно, заинтересованной стороны, поинтересоваться практическим аспектом наших, так сказать, совместных экзерсисов? На легкий троллинг я перешел как-то сам собой. Но, впрочем, мой визави и брови не повел, как будто так и надо. Безусловно. О практических аспектах вы обязательно узнаете в должное время. Сейчас же я бы хотел остановиться еще на одном сугубо, так сказать, теоретическом моменте. Да, зря, наверное, я рассчитывал перехватить инициативу в разговоре. Тертого калача так вот запросто не проведешь. Похоже, у него имеется некий план беседы, и он будет придерживаться его, несмотря ни на что. Дело в том, что вы, уважаемый Александр Владимирович, в некотором роде избранный, произнесено было весьма многозначительным тоном, так что я аж проникся, даже не став уточнять, откуда он знает мое отчество. Да-да, не удивляйтесь. Лишь очень и очень немногим, а точнее всего лишь семерым, на весь огромный мегаполис оказалась доступна услуга, которую мы продвигаем. Тут меня посетили рациональные сомнения, которые я не мог не озвучить. Постойте, а как такое может быть? Вы что, таргетировали свое объявление в Яндекс.Директе только на 7 человек? Это же технически невозможно. Нет, нет. ориентировали объявления мы только географически. Начать решили с вашего региона как наиболее перспективного. А потом дело дойдет и до других. И что же, только 7 человек кликнуло на таргетировании в целой Москве? Да я не верю в это. По ссылке было, конечно же, гораздо больше переходов, но людей, готовых все правильно воспринять, оказалось всего 7. Да я и помнил про цифру счетчика внизу лендинга. Ага, понятно. Переходов было много, но только 7 человек раскошелились. И именно поэтому они избраны, да? Не упустил я возможности съязвить. Ну что вы, Александр, само предложение открылось только 7. И все счастливчики не могли, выражаясь вашим языком, не раскошелиться. Иначе переход на страницу просто не случился бы. Подождите, но вы же только что... На этом месте Павел первый, единственный раз за весь наш разговор, позволил себе прервать собеседника. «Вы не так поняли», — сказал он, тяжело вздохнув. «Действительно, переходов осуществилось много, но практически все они следовали на страницу с книжной новинкой. Исключений было всего 7. Ладно, давайте зайдем с другой стороны. И все же я хочу кое-что уточнить. 7 человек — это 70 тысяч долларов. Вы вложение в контекстку хотя бы отбили? Безусловно. Впрочем, прибыль вовсе не является для нас целью. Более того, у вас есть шанс, не очень, правда, большой, что при благоприятном для вас течении обстоятельств мы вернем вам ваши деньги. Но об этом сейчас не время говорить. А мне, наоборот, очень интересно обсудить именно данную тему, и именно сейчас. Попробовал я настоять на своем, впрочем, как оказалось, безрезультатно. Я понимаю, но поверьте, сейчас действительно неподходящий момент. Павел сделал паузу, как бы пытаясь вспомнить, о чем шла речь несколькими минутами раньше. В этот отрезок времени он стал больше похож на доброго дедушку. Я решил, что не стану торопить собеседника. Наконец, лицо умудренного жизнью профессора, 28 лет, отроду просветлело, и он решил продолжить. «Так вот, про вашу избранность. И впредь прошу вас меня не перебивать. Очень, знаете ли, непросто вернуться на нужную тему. Мысль может ускользнуть и не вернуться». Возможность путешествия в параллельные миры доступна далеко не всем. Точнее, не все к этой возможности готовы. Вы здесь, значит, по неким свойствам вашего сознания вы для этой задачи подходите. Это отнюдь не означает, что вы в чем-то лучше большинства других людей. Ваша, будем так говорить, избранность относится только к теме межмировых путешествий. Не больше, но и не меньше. Увидев, что меня просто распирает от нахлынувших идей и вопросов по теме, агент бюро межмировых путешествий решил все же смилостивиться над незадачливым собеседником. Ну ладно, задавайте свои вопросы. Вижу, что без этого не обойтись. В чем конкретно моя избранность? Можно поподробнее? Понятное дело, что эта тема интересовала меня в первую очередь. И откуда вы знали, что счастливчиков окажется именно 7 человек? Извините, но на вопрос про избранность я пока не буду отвечать. Вы все узнаете в свое время. Опять же, та же отговорка. Но почему я совсем не удивлен? Главное, что вам следует знать на данный момент, есть некий аспект бытия, в котором вы отличаетесь от остальных людей. Поверьте, это знание очень сильно поможет вам в нужное время. Но прийти оно должно к вам именно в нужный момент, не раньше и не позже. А вот если вы узнаете обо всем раньше, это может повредить. Вот уж и подумать не мог, что знание может как-то повредить. Темнит, моложавый дед, ох, темнит. Что касается второго вопроса, изначально мы, разумеется, не знали, что избранных будет именно 7 человек. Счетчик, который вы видели на сайте, разработан таким образом, что в нем заложен алгоритм автоматической подстройки выводимых значений под реальное число возможных неофитов. Тут я не выдержал и рассмеялся. И вы хотите убедить разработчика с 10-летним стажем в том, что где-то в мире есть технология, которая позволяет заранее точно определить возможное количество клиентов? А я ни в чем не хочу вас убеждать, Александр Владимирович, но такая технология действительно существует. Попробую угадать. Это какая-то волшебная технология, а вы пришелец из магического мира? Не знаю, что послужило толчком и почему именно сейчас пелена, блокирующая критическое мышление и застилающая ум, стала развеиваться, но что-то безусловно произошло, причем одномоментно. И я теперь стал видеть и оценивать ситуацию совершенно в другом свете. Вот только простоватый, легковерный фрилансер с благоговением внимал величавым разглагольствованием малознакомого человека, а потом что-то в голове разом переключилось, и бац! И вот он вдруг как-то сразу стал понимать, что происходящее не более чем пустой фарс, а деньги им заплачены какому-то явному сумасшедшему или же шарлатану. И этот псих сидит сейчас перед ним и несет несусветную околесицу. Начал даже прикидывать, хватит ли мне здоровья взять Павла Геннадьевича за грудки и вытрясти назад свои кровные. Так-то, если судить по внешности, он не производит впечатления серьезного борца. Но кто его знает? Впрочем, в здравом размышлении решил, что время для жесткого разговора пока еще не пришло. Я ж вполне себе интеллигентный человек, в конце концов. Значит, стоит поискать цивилизованные пути выхода из ситуации. Кто знает, может, все в конечном итоге как-то образуется. Между тем Павел посмотрел на меня долгим внимательным взглядом и произнес: «Вижу, что вы мне не верите и думаете, что я сумасшедший». «Ну, не обязательно сумасшедший. Вы можете быть и мошенником». Изображая из себя матерого следователя по особо важным делам, спросил я с довольно агрессивными нотками в голосе: «Ваше право думать так, как вам заблагорассудится, и разубеждать я вас не стану. Я здесь только для того, чтобы ввести новичка в курс дела. И да, если вы надеетесь прямо сейчас силой вернуть потраченные деньги, постараюсь предостеречь вас от столь необдуманного шага». Он что, мысли что ли читает? «Во-первых, нужной суммы у меня с собой нет. Так что, предприняв активные действия, вы ничего, кроме неприятностей с полицией, не заработаете. А во-вторых, если уж вы действительно захотите вернуть деньги, такая возможность у вас точно будет. Просто нужно подождать 10 дней. Кстати, этот пункт присутствует в договоре публичной оферты, с условиями которой вы согласились, производя оплату. Конкретно в нем оговорено, что если услуга исполнителям не оказана в полном объеме в 10-дневный срок, заказчик имеет право на возврат всей суммы. Ну и в-третьих, я повторю еще раз, у вас появится возможность получить деньги назад даже после прохождения всех трех путешествий. Еще раз, то, чем мы занимаемся, мы делаем не ради денег. Как говорится, шах и мат. «Зачем же вы тогда эти деньги берете, если дело совсем не в них?» Спросил я уже скорее обескураженно. «Затем, молодой человек, чтобы такие, как вы, не захотели раньше времени соскочить». И вот последние слова меня заставили призадуматься. И тут я вспомнил про то, как данные о посещении сайта исчезли из истории браузера. И как я еще тогда заподозрил мистическую подоплеку происходящего. Может, в этом во всем и правда существует потусторонняя составляющая? Гораздо позже пришло понимание, что Павел Геннадьевич – настоящий мастер коммуникативных манипуляций. Он полностью управлял моими эмоциональными оценками на протяжении всей нашей беседы. Сначала каким-то неизвестным способом этот акробат фарса смог ввести собеседника в легкий транс, отключив критическое восприятие событий. Потом транс был снят, маятник качнулся в противоположную сторону, причем мгновенно, оказавшись в противофазе по отношению к своему первоначальному положению, мне предоставилась возможность предаться рациональным изобличениям. И я, как последний сосунок, поспешил влететь в расставленную ловушку, обвинив, мысленно правда, Павла во всех смертных грехах. Ловушка захлопнулась, за короткий промежуток времени мое отношение к обсуждаемой теме изменилось на знак полярный. И когда почти мгновенная смена полюсов осуществилась, мастер манипуляций обрушил на подопытного меня настоящий холодный душ, парой фраз уничтожив все рассудочные построения. В результате весь мой боевой порыв сдулся, не успев разгореться, и я стал опять готов к плодотворному сотрудничеству, но теперь уже с полностью ясным умом. Вот это я понимаю эффективность. Видимо, ко мне применили какую-то зубодробительную, основанную на психологических диссонансах, технологию вербовки агентов. Читал я что-то про подобные штучки. Зазомбировать агента можно, но неэффективно. Любой гипнотический транс рано или поздно рассеивается, и на его место приходит ненависть к гипнотизеру-манипулятору и тем силам, которые он представляет. Гораздо надежнее, если завербованный сотрудничает полностью сознательно и на добровольной основе. И вот чтобы этой сознательности добиться, и применяются всякие там спецприемчики. К сожалению, повторюсь, но понял я это все гораздо позже. Ну а на тот момент Павел Геннадьевич полностью получил лояльного и готового к восприятию новых идей адепта. Заметив изменение моего состояния, Павел Геннадьевич замолчал на некоторое время, а потом возобновил беседу. Итак, я надеюсь, мы благополучно разрешили вопросы про мои, так сказать, коммерческие интересы. Ну, по крайней мере, на этот вечер. По предмету шарлатанства разубеждать вас сейчас не стану. Вскоре ситуация разрешится сама собой, уж поверьте. Проводник в иные миры, ну или торговый представитель неких сил, имеющих туда доступ, на тот момент я еще точно не определил статус собеседника, опять сделал паузу, как бы давая мне возможность высказаться, но поскольку я молчал, возобновил изложение. Что же, попробуем, наконец, определиться с вашими предпочтениями. С этими словами он достал из витоновской кожаной сумки небольшую пачку фотографий. Ознакомьтесь, пожалуйста. Прошу откладывать в сторону снимки, которые вам нравятся, а в другую стопку те, которые не нравятся. Я взял пачку в руки. Формат 10x15, самый обычный. Можно даже сказать, заурядные снимки. Качество разное. Некоторые сделаны на крутую зеркалку, некоторые на цифровую мыльницу, либо на сотовый, а некоторые так и вообще, как будто еще аналоговые мыльницы снимали. Сейчас такой колхоз и захочешь, уже не найдешь. А можно поставить задачу мне чуть поконкретнее? Что значит нравится, не нравится? На снимках оказались изображены природные пейзажи и фото каких-то городов, ну точнее населенных пунктов. Имелись и вполне себе сельские виды, и было совершенно непонятно, что мне должно во всем этом понравиться. Но представьте, что вы смотрите на фото девушек. Решил прийти на помощь мой визави. В этом случае у вас ведь не возникает затруднений по вопросам определения симпатии. Вот и здесь действуйте точно так же. Дурацкое какое-то задание. И не менее дурацкая рекомендация, как можно уравнять девушек со степным пейзажем. Но Поскольку дополнительных разъяснений не последовало, а дело, судя по всему, важное, я решил работать с тем, что есть. Сначала перебрал все фото просто подряд, надеясь, что при беглом просмотре что-то такое выстрелит. Не выстрелило. На первый, незатуманенный взгляд, никаких оценочных эмоций не проявилось. На второй, впрочем, тоже. Когда я перебирал снимки повторно, решил произвести подсчет. Оказалось 23. И что со всем этим делать, позвольте поинтересоваться. Может, хотя бы намекнете, в чем должны быть проявлены мои предпочтения? И, ну, помимо качества самих снимков. Единственный совет, который могу дать, работайте с каждым изображением подольше. Ну, хотя бы по минуте. На каждое. Постарайтесь расслабиться и очистить разум. Ну, вы же прекрасно справляетесь с подобными задачами, когда этого сами хотите. Не так ли? А откуда ему об этом можно было знать, а? Ладно, попробую действовать так, как он советует. Следующие минут 50 ушли на работу с картинками. Кое-что действительно стало получаться. Не знаю уж, на самом деле, или это был банальный самообман, но я действительно начал ощущать что-то вроде положительных эмоций по отношению к одним картинкам и отрицательных к другим. В чем конкретно проявлялась симпатия, сказать не взялся бы. Она просто проявлялась и все. И, честно говоря, тогда, чтобы хоть как-то решить задачу, я элементарно пошел на небольшую хитрость. Сначала представил идеальную гостиную, но вот под себя, с правильным потолком, правильным цветом стен и правильными полами. Потом заполнил комнату мечты правильной мебелью. Ну а затем уже стал представлять, как во все это великолепие впишутся предложенные мне изображения на фото. Впишутся в виде настенных картин, написанных маслом. Так-то я живу на съемной квартире, поэтому мои фантазии носили сугубо гипотетический характер. Но полностью беспочвенными их назвать все же нельзя. Я много мечтал о собственном жилье, и, ну, есть какая-никакая основа для симуляции воображения. Да-да, она у меня имелась. Для каждой картины я пытался свизуализировать свой индивидуальный багет и представить, как бы это все вместе смотрелось в моей чуд-гостиной. На обработку таким способом каждого фото времени ушло, конечно, побольше минуты. Зато стали проявляться явные предпочтения. Не могу сказать, насколько верным был придуманный мною подход, но все равно ничего лучше в голову мне не приходило. Поэтому я работал как мог. Просеивание через фильтр интерьерного дизайна привело к тому, что я отобрал 9 фотографий. Как ни странно, 2 из них относились к категории сделанных допотопной мыльницей. А я-то думал, что они первыми попадут под нож. Предъявил результаты Павлу. Тот перебрал снимки, посидел, подумал, потом изрек. Что же, кое-что проясняется. Но не могли бы вы потратить еще толику своего времени и выделить из отобранных 3 наилучших варианта? Бог любит троицу, не преминул пошутить я. Но вовсе не обязательно. Вам предоставят 3, фигурально выражаясь, ходки. Для определения ваших предпочтений на эти путешествия 9 отобранных вами вариантов нам вполне хватит. Но вот для того, чтобы мы поняли, с чего нам следует начать, хотелось бы, чтобы вы дали нам еще больше конкретики. Что ж, конкретики так конкретики. Что еще оставалось придумать экзотического, дабы произвести дополнительный отсев? Поразмышляв некоторое время, решил, что на этот раз особо заморачиваться не стану и сделаю все проще. Держа фотографию в руках и рассматривая изображение, начал анализировать собственные ощущения. Хочется мне прямо сейчас оказаться в данном месте или нет? И это помогло. Отсев произвел 2 этапа. Сначала отбраковал 3 изображения. Из 6 оставшихся хотел отсеять даже половину, но не получилось. Я не знаю, в чем причина, но фоток осталось 4, и сократить их число мне никак не удавалось, хоть я и пропыхтел почти полчаса. Наконец, как итог достаточно непростых усилий, я предъявил Павлу 4 фотографии. Ничего иномирского ни на одной из них не было и в помине. Но, впрочем, Павел и не утверждал, что они сделаны в иных мирах. На двух оказались запечатлены города, только не современные города с монолитными высотками и актуальными моделями авто, а нечто ближе к середине 20 века. Еще на двух красовалась природа. На одной лиственный лес с очень высокими и красивыми деревьями, а на другой поле со стогами. И именно с последними изображениями оказались связаны наиболее мучительные терзания. Помимо наихудшего из всех качеств, пейзаж также поражал своей обыденностью, граничащей с банальностью. Все говорило о том, что фотку следует отсеять, вот только что-то мешало. Может, все дело сходства с картиной Левитана «Стога»? Уж больно нравилось мне данное полотно. Здесь же, хоть цвета и отличались радикально от картины, ну и вообще был ясный день, но все равно некое загадочное свойство изображения приковывало к себе и не желало отпускать. Дело, кстати, шло к закрытию кафе. Время-то уже было позднее. Мы еще пару раз обновляли заказ, ограничиваясь безалкогольными напитками и печеньем. В общем, следовало уже определиться. Но определиться я никак не мог. Павел Геннадьевич меня не торопил. Все это время он методично копался в планшете, демонстрируя свою, так сказать, отстраненность. Наконец мне данное занятие надоело, и я изрек: «Все. Не могу больше отбраковывать. Мне нравятся 4 картинки, а не 3». К моему величайшему изумлению, Павел не стал настаивать и вообще отнесся к моему сообщению с олимпийским спокойствием. Ну, 4 так 4. В этот момент он перебирал в руках отобранные мною фото. Мне же поневоле вспомнился анекдот про гигантскую руку в лесу. Главное, что 5 фото вы отбраковали, значит, очень многое удалось прояснить, и теперь понятно, с чего нам следует начать. А раньше нельзя было сказать? Видел же, что я мучаюсь. Впрочем, ладно, не столь это уже принципиально. Лучше уточню кое-что другое. И когда же начнется первое путешествие? Больше всего я боялся, что, как это обычно бывает в фантастических романах, прямо сейчас и начнется. Увы, но начинать что-либо прямо сейчас у меня не имелось ни малейшего желания. Очень хотелось спать, да и вообще этот вечер меня изрядно утомил. Первый прорыв состоится в течение 3 ближайших суток. Вы все узнаете в свое время, а сейчас поспешу откланяться. С этими словами Павел быстро собрал снимки, распределил их на 3 неравные стопки, затем объединил все стопки в одну, переложив листами бумаги, после чего отправил всю пачку в сумку. Встал из-за стола, протянул мне руку, повернулся и быстрым шагом вышел из кафе. По счету платил я.